Глава 9. Алена. «Ну и зачем ты плачешь? К чему нам эти слезы?» «Не знаю. Нервы сдают. Все хорошо». «Ты идешь на поправку, а память, она восстановится со временем. Я же тебе рассказывала, это может произойти совсем неожиданно, от любого события и действия. Все, что угодно может тебя толкнуть вспомнить. Цветы, пение птиц на улице. Любая картинка, даже запах. Да, я все понимаю. Но все равно очень трудно смириться с тем, что ты ничего не помнишь из своей прошлой жизни. Не знаешь, кто ты, откуда. Есть ли у тебя вообще родственники? Мать с отцом, может быть, сестры, братья? Не могу понять. Прислушиваясь к своим ощущениям, я все равно не понимаю. Да еще эта повязка на голове. Я как страшила. Опустила руки. Начала разглядывать свой облупившийся маникюр. Значит, я девушка современная, если его делала. «Но что ты такое говоришь? Посмотри, посмотри, какая ты красавица. Глазки такие голубые, волосы светлые, длинные. Худенькая только, но это поправимо. Отъешься, и все будет хорошо». Отъедаться не хотелось, особенно на больничной каше. Она точно не была моим любимым блюдом в настоящей жизни. Любовь Эдуардовна нагнулась, заставляя меня посмотреть в принесенное круглое зеркало. В нем отражалась девушка, которую я знала, но в то же время нет. Повязка портила облик, делала меня не особо привлекательной, а еще пижама с чего-то чужого плеча. Огромные голубые глаза, в них слезы, искусанные припухшие губы. Но да, это была действительно я, девушка без имени и прошлого. Потерянная, одинокая. Даже глядя на себя в зеркало, хотелось плакать еще больше. Я верю, что вспомню все, но только когда? Вообще, как и почему я сюда попала? Что я делаю в этом городе? Почему меня никто не ищет? У меня нет ощущения, что я здесь живу. Нет, совсем не здесь, а где-то далеко. Шел уже 10-й день с того момента, как меня привезли на скорой. Тот мужчина приходил еще 2 раза. Его зовут Александр Александрович. Но его помощник, грозный, суровый мужчина, называл его Игнатом. Он пообещал мне, что найдет виновного в том, что я получила травму, и что-то мне подсказывает, что поиски затянулись. Он недоволен, смотрит странно. Помощник, который представился как Марат, задает много вопросов, на которые я не знаю ответов. Это меня само раздражает. Вообще, этот Игнат странный. Такой загадочный, молчаливый, смотрит, изучает меня. От его холодного взгляда мурашки бегут по коже, а в больнице с его приходом на всех накатывает страх. Но, как бы глупо это ни звучало, я верю, что он защитит меня и никому не даст в обиду. «Тебя точно зовут Алена. Я чувствую это сердцем. Я правильно тебя назвала, как только увидела. Ты сказочная Аленушка. Помнишь эту сказку «Гуси-лебеди»?» «Да, помню. Точно, я ее помню!» Воодушевленно посмотрела в добрые глаза доктора. «Вот так, хорошо. А может быть, помнишь, кто ее тебе читал?» «Нет, не помню», — после секундной паузы огорченно ответила. «Но выходит, что странная у меня сказка, и гуси-лебеди почему-то похитили меня». «Я уверена, что у тебя есть брат Иванушка, младший». «Не знаю, может быть, и есть, вспомнить не могу». «Ничего, память скоро вернется. Любовь Эдуардовна, а что будет со мной дальше, когда выпишут? Если память не вернется и не найдутся родственники, меня в психушку отправят? Я слышала, так говорили санитарки». «Нет, такого никогда не будет. Ко мне поедешь. У меня, конечно, квартирка маленькая, но места хватит. Сын на севере еще 3 месяца. На вахте он. Но есть рыжий кот. С ним уж как-нибудь уживемся». «Нет, что вы, я не хочу вас стеснять. Мне бы быстрее все вспомнить и вернуться к своей жизни, к себе домой, потому что я точно уверена, что дом у меня есть». Вновь захотелось заплакать, даже слезы навернулись на глаза. «Не переживай, мы решим этот вопрос». «А тот мужчина, который приходит поздно вечером, он вообще кто?» Любовь Эдуардовна напряглась, убрала зеркало, отошла от меня в сторону, начала читать что-то в медицинской карте. Тебе не стоит с ним общаться. Такие, как он, совсем не компания для молодой девушки». «Какие такие?» «Вот такие, какие есть». «Почему?» «Ну, потому что всякие разные слухи ходят. Я, конечно, сплетни не собираю, но ты понимаешь, наши санитарки чего только не говорят. Им бы сказки сочинять». «А что именно они говорят?» Даже сердце забилось чаще, и ладошки стали влажными. Я хотела узнать о нем все. Кто он, откуда, чем живет и занимается. Была вокруг него некая аура загадочности, которую я хотела разгадать. Развеять этот туман непонимания и увидеть его настоящего. А еще я понимала, что тянусь к нему. Он мне нравится, даже несмотря на то, что взрослый и старше меня на много лет. Я думаю, что ему все дозволено. Все и даже немного больше. Сила и власть — его верные друзья. Это мне тоже знакомо. Где-то я тоже это видела, точнее, чувствовала, знала, что так должно быть. Но с чем или с кем это связано, не помнила. «Так что говорят, Любовь Эдуардовна?» «Извини, мне надо идти. Я сегодня дежурю по скорой. Через 5 минут смена, я заболталась с тобой». «Хорошо». Доктор ушла. Она меня как родную от чего-то все оберегала. Надо будет спросить позже у санитара, когда они придут. Увидела на столе оставленные ножницы, медленно встала и пошла, прислушиваясь к ощущениям. Вроде бы было хорошо, голова не кружилась. Сжав металлический предмет в кулаке, направилась в ванную. Хочу уже снять повязку и посмотреть на себя без нее. Может быть, что-то вспомню. Аккуратно начала разрезать бинты сбоку уха, стараясь не обрезать волосы. Мучилась долго, даже устала, представляя, как утро меня будут ругать за это. Но как только последний бинт упал в раковину, я, посмотрев на свое отражение, замерла. Голова немытая, на затылке торчал небольшой клок, потрогала пальцами, чувствуя все еще небольшую шишку. По щекам потекли слезы от жалости к себе. Но вздрогнула от испуга, потому что резко открылась дверь. Обернулась. На пороге стоял тот мужчина, о котором Любовь Эдуардовна не хотела рассказывать. Он смотрел в упор, пронизывая взглядом насквозь, и молчал. «Ты что-то вспомнила?» «Нет. А что?» «Тогда пошли». «Куда?» «Так надо». Игнат ждал, не двигаясь с места. Челюсти плотно сжаты, на скулах играют желваки. На нем был светло-серый костюм английского покроя, черная рубашка, начищенные до блеска туфли дерби. «Откуда я это все знаю?» «Алена!» «Да», — откликнулась на имя, с которым уже сроднилась. «Пойдем». Мужчина берет меня за руку, а я вместо того, чтобы идти или сопротивляться, смотрю на наши руки. У него сухая и теплая ладонь. А еще аромат. Он заполняет легкие так, что кружится голова. Я помню этот аромат. Я точно его помню. «Все в порядке?» «Нет». «Тебе плохо?» «Я не знаю». «Тогда лучше так». За секунду оказываюсь у него на руках, и меня куда-то несут.